Часть вторая. Глава 16. Кассиопея Витт искренне восхищалась интерьером особняка Хосепе Салазара. Каждая деталь здесь служила свидетельством безупречного вкуса его матери. Помнится, это была тихая, утонченная женщина, неизменно уважавшая мужа и заботившаяся о семье. Ее собственная мать была такой же. Именно эта пассивность обеих женщин и стала одной из причин, почему она порвала с Хосепе и религией своих родителей. Эти заповеди могут быть хороши для кого угодно, но зависимость и уязвимость не в ее характере. Я оставил меблировку почти такой, какую в свое время подобрала мать. Мне всегда нравился ее вкус, и я решил, что ничего не стану менять. Когда я бываю здесь, то сразу вспоминаю ее. Хосепе оставался все тем же красавцем. Высокий, прекрасно сложенный, с типичной испанской смуглой кожей и густыми черными волосами. В его выразительных карих глазах читалась уверенность в себе и спокойная сила. Хорошо образованный, прекрасно владеющий несколькими иностранными языками, он добился больших успехов в бизнесе. Его семейное предприятие, так же как и ее, имело филиалы по всей Европе и в Африке. И так же, как и она, Хосепе мог ни в чем себе не отказывать. Однако, в отличие от нее, он решил посвятить себя религии. «Ты много времени проводишь здесь?» — спросила Кассиопея. Салазар кивнул. «Моим братьям и сестрам это место не по душе, так что я с радостью провожу здесь лето. Но скоро вернусь на зиму в Испанию». Она никогда не гостила у Салазаров в Дании, лишь в Испании, где они жили всего в нескольких километрах от ее фамильного поместья. Кассиопея подошла к высоким застекленным дверям, выходившим на темную террасу. Хосепе встал рядом с ней. «Представляю, какой отсюда прекрасный вид на океан!» «Ты права. Вид изумительный!» С этими словами он опустил вниз дверную ручку и распахнул дверь, впуская в гостиную ночную прохладу. «Какое чудо!» — восхитилась Кассиопея. В душе она стыдилась себя. Весь вечер она лгала тому, кого когда-то любила. Нет, она не испытывала никакого духовного пробуждения. Она не читала книгу Мормона. Однажды подростком попыталась это сделать, но не осилила и десятка страниц. Ее всегда удивляло, почему верующие мормоны с таким благоговением воспринимают историю давно исчезнувших народов. Ведь от нефийцев ничего не осталось. Примечание. Нефийцы – мифический древний народ, согласно учению мормонов, живший на американском континенте, назван по имени своего пророка и лидера Нефия. Конец примечания. Ни потомков, ни единого следа их цивилизации. Чему тут подражать? Но она сказала себе, что это обман во благо. Без него нельзя. Ее старая любовь, Хосепе Салазар, оказался втянут в нечто настолько важное, что им заинтересовалось Министерство юстиции США. На прошлой неделе Стефани сообщила, что Хосепе мог оказаться причастным к смерти ее агента. Ничего определенного, но достаточно, чтобы вызвать подозрение. Кассиопее во все это верилось с трудом. «Всего лишь небольшая разведка. Вот что мне нужно», — заявила Стефани полгода назад. «Салазар может рассказать тебе то, что не расскажет больше никому». «Почему ты так считаешь?» «Тебе известно, что в его доме в Испании имеется фотография, на которой вы с ним сняты вместе?» «Судя по всему, ваша встреча состоялась много лет назад. Рядом с его рабочим столом, среди других семейных фотоснимков. Вот я и решила обратиться к тебе с просьбой. Мужчина не станет держать подобный снимок перед собой без особой причины». «Верно, не станет. Особенно тот, кто был женат и потерял жену». Затем на прошлой неделе Стефани спросила у нее, не может ли она ускорить встречу с Салазаром, и тут же организовала поездку в Данию. Когда-то Кассиопея думала, что любит Хусепе. Он точно любил ее и, пожалуй, до сих пор сохранил к ней теплые чувства. За ужином он удержал ее руку в своей, дольше положенного. Явно неспроста. Она же продолжила играть отведенную ей роль, чтобы доказать и Стефани, и себе самой, что все эти утверждения беспочвенны. Она просто обязана это сделать. Ради Хусепе. Судя по всему, он ничего не подозревал. Ей же хотелось бы надеяться, что она не совершает ошибки, вселяя в него ложные надежды. В юности он был с ней исключительно добр. Их отношения прервались из-за нее. Это она отказалась от веры, которой придерживался и он сам, и его родители. К счастью, Хусепе нашел ту женщину, которая разделила с ним жизнь. Увы, теперь этой женщины больше нет. Слишком поздно идти на попятную. Она уже сделала шаг навстречу. Придется полностью включиться в игру. По вечерам я обычно сижу или здесь, или на террасе, — объяснил он ей. Может, нам с тобой стоит понаслаждаться ночным бризом? Но прежде я хочу тебе кое-что показать. Малоун поднялся с земли. Увидев и услышав, как человек, который был с Кассиопеей, скорее всего, это Салазар, открывает стеклянную дверь, он прижался к живой изгороди. Люк на дальнем конце террасы тоже нырнул в тень. К счастью для обоих, на террасу никто не вышел. Люк выпрямился. Коттон приблизился к нему и шепотом спросил. «Ты знал, что она здесь?» Тот кивнул. Стефани не сочла нужным сказать об этом хотя бы слово. «Похоже, намеренно». Малоун смахнул налипшие на брюки комочки земли. Застекленная дверь оставалась открытой. Он жестом поманил за собой Люка. Салазар отвел Кассиопею через первый этаж в библиотеку, некогда принадлежавшую его деду. Именно от него, от деда по материнской линии, он научился ценить порядок, который царил в самом начале церкви, когда вера была превыше всего. Увы, потом все изменилось, и на смену вере пришел конформизм. Как же он ненавидел это слово! Америка исповедовала свободу религии. Каждому индивиду была дарована свобода совести, а церковь отделена от государства. Увы, ничто не может быть дальше от истины, чем это. Святых в этой стране преследовали с самого начала. Первым местом преследований стал Нью-Йорк, где была основана церковь. Местом исхода стал Огайо, но нападки продолжились и там. Затем конгрегация переместилась в Миссури, где прокатился ряд продолжительных беспорядков, повлекших за собой смерти и разрушения. Из Миссури святые бежали в Иллинойс. Однако насилие не прекратилось и в конечном итоге вылилось в трагедию. Святые в очередной раз стали жертвами беснующейся толпы. Всякий раз стоило Хусепе подумать об этом дне, ему становилось не по себе. 27 июня 1844 года. В Карфагене, штат Иллинойс, были убиты Джозеф Смит и его брат. Тем самым враги надеялись уничтожить саму церковь. Но случилось прямо противоположное. Мученическая смерть Смита лишь теснее сплотила его сторонников. Святые не только выстояли, их ряды стали расти, а их церковь процветать. Что лично Салазар воспринимал как божественное вмешательство. Хусепе открыл дверь библиотеки и пригласил гостю войти. Он нарочно заранее зажег здесь свет, надеясь, что у него будет возможность привести ее сюда. Салазар не мог прийти сюда раньше, поскольку в камере неподалеку содержался пленник. В данный момент душа нечестивца уже, по всей видимости, находится на пути к небесному отцу, кровью получив туда доступ. Хусепе был доволен, ведь это он даровал врагу такую милость. «Не проливай ничей крови, если только это не нужно во имя спасения грешника», не раз говорил Салазару ангел. «Я привел тебя сюда, чтобы показать один раритет», объяснил он Кассиопее. «После нашей с тобой последней встречи я начал приобретать вещи, связанные с историей святых. У меня собралась их большая коллекция, которую я храню в Испании. Недавно я удостоился чести принять участие в одном специальном проекте». «Это как-то связано с церковью?» Салазар кивнул. «На меня пал выбор одного из старейшин. Выдающийся человек, он попросил меня поработать непосредственно на него. Обычно я никому не говорю о таких вещах, но думаю, что ты оценишь мою откровенность». Салазар подошел к письменному столу и указал на лежащую там старую потрепанную книгу в кожаном переплете. «Эдвин Раштон был одним из первых святых. Он лично знал Джозефа Смита и был его близким соратником. Он вошел в число тех, кто похоронил пророка Смита, принявшего мученическую смерть». Похоже, Кассиопея слушала его с интересом. Раштон был человеком глубоко верующим. Он любил Господа и посвятил свою жизнь церкви. Судьба уготовила ему немало испытаний, и он достойно прошел через них. В конце концов он обосновался в Юте и прожил там до своей смерти в 904 году. Раштон вел дневник, своего рода уникальный отчет о первых годах церкви, который многие считали утраченным. Салазар указал на стол. «Недавно он попал в мои руки». На стоявшем рядом пюпитре была плотная карта Соединенных Штатов. Перехватив взгляд Кассиопеи, Хусепе пометил на ней Шарон, штат Вермонт, Пальмиру, штат Нью-Йорк, затем Индепенденс в Миссури, Науму в Иллинойсе и, наконец, Солт-Лейк-Сити, столицу Юты. «Перед тобой путь святых от того места, где родился пророк, туда, где возникла церковь, затем в Миссури и Иллинойс, где мы жили какое-то время, и, наконец, наше переселение на запад. Мы пересекли всю Америку и стали частью истории этой страны, причем даже в большей степени, чем принято думать». Было видно, что Кассиопея заинтересована. «Этот дневник — документальное тому свидетельство». похоже, для тебя это крайне важно». Его мысли были ясны. Его цель неоспорима. «Расскажи ей», — шепнул голос ангела в его голове. «Ты слышала о пророчестве белого коня?» Кассиопея отрицательно покачала головой. «Тогда позволь, я прочитаю тебе отрывок из дневника. Он объясняет знаменитое видение». Малоун сумел подобраться как можно ближе к открытой двери, откуда был слышен разговор Кассиопеи и Салазара. Люк направился к дальней части дома разведать обстановку. Коттон не имел ничего против. Сам он хотел знать, что Кассиопея делает в обществе человека, который убил агента Министерства юстиции США. Было в этом нечто неправильное, подозрительное. Кассиопея, женщина, которую он любил, сейчас наедине с этим дьяволом? Но почему? Они были знакомы вот уже 2 года. В самом начале их отношения были исключительно дружескими. Лишь в последние месяцы все изменилось. И он, и она поняли, что хотят большего, нежели просто дружба, не желая, однако, заходить в этих отношениях слишком далеко. Нет, он понимал, что они с ней не связаны узами брака и даже не помолвлены, и каждый живет той жизнью, какая ему нравится. Но они разговаривали всего несколько дней назад, и Кассиопея даже словом не обмолвилась о предстоящей поездке в Данию. Более того, она сказала, что всю следующую неделю пробудет во Франции, потому что перестройка замка требует ее присутствия там. Она ему солгала. Сколько еще раз она лгала ему? Стоя снаружи, Малоун заметил Салазара. Высокий, смуглый, густые волнистые волосы, элегантен в модном и дорогом костюме. Неужели это ревность? Хочется надеяться, что нет. И тем не менее, где-то внизу живота шевельнулось неприятное чувство, которого он не испытывал уже давно. Когда это было в последний раз? 9 лет назад, когда его брак затрещал по швам. Тогда в этом тоже не было ничего хорошего. Он услышал слова Салазара о том, что тот недавно приобрел старый дневник. «Интересно», — подумал Коттон, — «а не этот ли раритет Кирк подкинул в качестве приманки, заявив, что его владелец якобы давно мертв? Кстати, не сюда ли Кирк хотел их заманить? Во всяком случае, некий кабинет он упомянул». Увы, в данный момент Коттон не располагал ответами, способными подтвердить эту гипотезу, и потому велел себе проявить терпение. Было бы слишком рискованно заглядывать в дверь кабинета. Он и без того рискует, подслушивая в коридоре. Впрочем, почему бы не притаиться в соседней комнате? До нее всего 5 метров. Малоун стоял молча, напряженно вслушиваясь в то, что Салазар зачитывал вслух для Кассиопеи.